Для этой игрушки, нисколько, все потребные для ее выделки на заводе уже имеются в достатке. Но я рассматривал лишь возможность такого производства, а в каких количествах этот биплан сможет найти спрос, это нужно будет особо изучить. Спасибо, я понял. Мы очень внимательно изучили ваши предложения, и в свою очередь, хотели бы вам и что-то навстречу предложить. Правительство готово взять ваш завод в казенное управление, и мы, да, готовы вложить в модернизацию завода некоторые деньги. Небольшие, скорее всего в объемах, достаточных, чтобы начать массовое производство этих учебных машин. Потому что вы абсолютно правы. Чтобы делать современные самолеты, завод нужен совершенно новый и очень большой, но мы не считаем, что стоит расширять ДУКС, просто потомку, что проще выстроить новый завод буквально в чистом поле. Ну что же, я сделал все, что мог. Вы можете гораздо больше. Новые авиазаводы сейчас закладываются в Нижегородской и Казанской губерниях, планируется строительство такого завода в губернии Саратовской, рассматривается вопрос о постройке завода в Павлодаре. Также есть предложение о строительстве еще одного завода на Дальнем Востоке, а возможно, что и не одного. И всеми этими стройками нужно управлять, а затем управлять заводами. Вы, как показали ваши документы с обоснованием ваших предложений, более чем неплохо понимаете, что нужно для развития авиастроения в России, поэтому я хочу вам предложить пост министра авиационной промышленности. Извините, я предлагаю вам заняться руководством всего авиастроения в России, но требовать, чтобы вы сразу согласились или отвергли мои предложения, я, безусловно, не стану. Вот, возьмите, почитайте, чего мы ждем, что страна ждет от авиапромышленности, и когда вы представите себе объем предстоящих работ, мы отдельно поговорим. Хорошо, я почитаю, я изучу ваше предложение. Когда вы ждете от меня ответа? Спешить не нужно, сильно спешить, но и затягивать размышления все же не стоит. Министерство будет создано, с вами или без вас, нынешним летом. А относительно завода ДУКС мы уже назначили нового директора завода, и вам пока о заводе беспокоиться не нужно. В любом случае ваше наследие останется и еще изрядно послужит во славу России. Строить авиазаводы – дело, несомненно, нужное. Но чтобы на этих заводах выпускались самолеты, нужно, чтобы на этих заводах работали рабочие. Инженеры тоже, конечно, необходимы, но без квалифицированных рабочих никакие инженеры ничего путного не сделают. И это очень хорошо демонстрировал новенький авиазавод в Воронеже. Его к лету 22 года полностью укомплектовали всем необходимым оборудованием, но самолеты на заводе делать так и не начали. Некому их делать было. И это при том, что в городе было довольно много людей образованных, по крайней мере начальное образование имелось у большей части детей в городе, да и рабочих с неплохой подготовкой в городе найти было не особо трудно. Но все же работники железнодорожных мастерских опыт имели специфический, да и потомкам своим они навыки передавали большей частью именно железнодорожные. Под руководством Натальи в Воронеже было открыто сразу 6 современных школ, в которых обучалось около 4000 детей, но дети все же к работе на заводе были непригодны, а ждать, пока они вырастут, было бы не самым правильным решением. Поэтому в 2021 году там же были открыты 2 фабрично-заводских училища, в которых готовили именно рабочих станочников, однако в силу крайне низкого базового уровня знаний учеников, парней от 16 до лет примерно 20, через год оба училища смогли выпустить всего около 3 десятков человек, которых было не очень страшно подпускать к станкам. А Станислав Густавович, проведя по заданию Андрея какие-то исследования и расчеты, статистические, проанализировав работу нескольких десятков крупных заводов, сообщил, что по его мнению для того, чтобы новые заводы могли успешно работать, в стране необходимо обеспечить минимум 7-летнее обучение детей в школах. Все это замечательно, с недовольной физиономией прокомментировал доклад Струмила Петрашкевича Андрей, но у нас, во-первых, нет должного числа учителей, а во-вторых, у нас просто нет времени. И что делать будем? Учить, учить и тех, и других. То есть учить будущих учителей, и учить детей. А как временное решение, я могу предложить несколько ускорить найм рабочих за границей, главным образом среди выехавших ранее туда русских людей. В Америке сейчас как раз сильный рост безработицы наблюдается, так что просто набрать людей будет не особенно трудно. А дополнительно все же и среди простых русских мужиков людей талантливых немало, так что если будущим рабочим давать серьезные стимулы к владению рабочими профессиями, то и тут тоже можно будет в значительной степени проблему решить. Но вы же сами тут написали, что без семилетнего образования. Да, написал. Но есть множество работ, где это образование, то есть где можно и без такого образования обойтись. Если рабочего обучить одному простому делу и далее его на выполнение такого дела и поставить, то пользу такой рабочий производству все же принесет. Меньше, гораздо меньше, чем человек с образованием, но все же пользу, а со временем большинство подобных рабочих уже на заводе новых знаний и умений наберутся. То есть мы просто должны сидеть и ждать, пока рабочие всему научатся. Ждать все же нужно тоже с умом. Я могу судить по тем результатам, которые господин Сталин смог продемонстрировать, я имею в виду в устроенных им сельских школах. У него примерно 5% учеников, главным образом тех, кто в школу пошел после 10-12 лет, за год освоили программу уже за 2 года и даже больше, а около процента, вообще всю программу начальной школы. Потому что интерес огромный к получению образования у них появился. А почему тогда только у таких довольно взрослых? Эти парни уже начинают думать о именно взрослом своем будущем, а при этом они видят, как живут те же трактористы в МТС, и стараются знания побыстрее получить, чтобы потом самим на трактористов выучиться. Также, думаю, и в ЗУ будет, если рабочим, именно хорошим, умелым рабочим, такую же замечательную жизнь страна обеспечит. Это сейчас будет не особо сложно проделать, пока очень много крестьян, опасаясь голода, на стройки яро вербуется. Я совершенно уверен, что если хотя бы жилье для рабочих в городах выстроить, чтобы такое жилье выстроить, нам нужно, кроме всего прочего, трубы для подвода в дома воды, трубы для канализации, арматуру строительную, а это чугун, сталь, медь, цинк, много чего. А чтобы много чугуна и стали сделать, нам нужно где-то найти много рабочих. Наконец мы добрались до сути вопроса. Я еще принес свои расчеты, которые меня попросил провести господин Винтер и господин Карпинский, Александр Петрович. Так вот, если вы от нынешней политики в строительстве не откажетесь, то году к 25-му можно будет стали производить более 8 миллионов тонн в год, а то и более 9. От какой политики? От политики работы за прокорм. Я не считаю, что и далее нужно будет с мужиками зерном рассчитываться, но вот за работу платить следует по расценкам, которые такая работа заслуживает. И пусть строители провиант себе на заработанные деньги и покупают, так как нынче слишком уж много мужиков на стройке вербуется только чтобы отъесться. Конечно, и цены на провиант задирать не стоит, но просто кормить мужика за то, что он на стройку приехал и пузо греет, на солнышке валяясь. Вы же обещаете бесплатную кормежку, вот они ради нее и едут. Поподробнее все это расписать можете? Расписал уже. Тут, Станислав Густавович кивнул на папку с бумагами, расписано, за какие работы сколько платить, какие сроки на разные работы устанавливать, все прочее. По всем новым заводам металлическим расписано. По всем новым, и сколько же их вы планируете выстроить? 5 больших и десяток не особо больших. То есть 5 на 300 тысяч тонн в год и десяток около сотни тысяч. Если вам понравится, то можно еще старые, царских времен проекты поднять. Там 2 десятка заводов до 30 тысяч тонн строить намечалось, и проекты довольно приличные уже составлены были. А Александр Петрович, вот еще на что внимание хотел ваше обратить. Старый завод в Керчи перезапускать смысла нет, он хорошего металла не даст. В том виде, в котором строился, не даст, но если России нужны будут стали особо высокого качества, то из руды тамошней можно будет для выделки таких сталей много полезного извлечь. ХМ, а почему раньше не извлекали? Для этого нужны будут флюсы особые, это я господина Карпинского пересказываю, сам я в этом деле не разбираюсь. Так вот, флюсы эти будут нужны в количествах весьма немалых, а возить их можно у нас, они в изрядных количествах в районе Епифани известны, и на Клязьме где-то, я просто сейчас не вспомню где. И если нам это производство будет необходимо, то потребуется еще и дорогу железную выстроить от Москвы почти и до Мариуполя. А, извините, Александр Петрович на карту поглядеть не смог, есть же такая дорога уже. Вы знаете, президент Академии наук все же считать умеет, арифметику со школьных лет точно не забыл. Нынешняя дорога столько, сколько груза потребуется, перевести просто не сможет. Тут про завод в Керчи отдельно все расписано, там только доломита одного будет нужно чуть ли не 3 миллиона тонн, а еще угля. Да, и порты придется изрядно расширить, Я там и это отдельно подсчитал. А в деньгах? А это вы уже с господином Второвым решайте. Если программу эту целиком исполнять, то нужно будет весьма немало, 3 миллиарда рублей каждый год по 3 миллиарда. Примерно по 3, а если часть нужного закупать по заграницам, то есть учитывая, что часть будет необходимо за границей закупить, к этим умам еще и в иностранных деньгах более 1,5 миллиардов рублей. Да уж, размах у вас, но я отдельно особо отметил, если начать постройки с проектов царских времен, то они уже через год окупаться начнут и немало средств на последующие стройки дать уже смогут. Да, господин Кожижановский прочил еще вам сказать, что он считает особо нужным постройку завода в Урюпинске. Он спроектирован и вовсе небольшим, до 10 тысяч тонн в год, но с этим заводом производство генераторов электрических получится чуть ли не вдвое против нынешнего выделывать. Это почему? Пусть он лучше вам это расскажет, я, боюсь, перевру многое. Но, думаю, в том числе и потому, что завод этот можно будет вообще до зимы выстроить и пустить. Подобных встреч и разговоров у русского премьер-министра было очень много, чуть ли не каждый день кто-то, да приходил к Андрею с очередной гениальной идеей. Впрочем, среди идей были и довольно полезные, а некоторые помогли получше разобраться в причинах свержения царя русскими капиталистами. Например, бессменный воронежский губернатор Ершов приехал с просьбой разрешить открыть в Воронеже учительский институт и институт уже политехнический. Это было бы неплохо, прокомментировал Андрей просьбу Михаила Дмитриевича, но боюсь, что вам для открытия институтов нужно разрешение вашего, а я имею в виду, сколько средств, материалов каких. Средства мы уже собрали, то есть соберем их сразу же, как разрешение получим. В губернии мы это уже обсудили, получается, что по подписке все необходимые деньги менее чем за месяц соберем. Строительство-то нынче недорогие, да и преподаватели, многие из стариков нынешних готовы таким делом заняться, а выплаты им окладов губерния осилит. Сейчас с казенных лавок доход весьма приличный у нас имеется. Конечно, ежели казна в оплате преподавателей тоже участие примет. Безусловно примет, учителя России очень нужны, да и инженеры тоже. Но почему вы ко мне-то с этим вопросом приехали? Ну а как же без разрешения-то? Без разрешения дозволяется разве что народные школы учреждать. Еще довольно часто к Андрею приходили просители-богатеи, которым срочно потребовалось вывести определенные денежные суммы за границу. Ведь с запретом на вывоз денег и ценностей красиво жить на европейских курортах стало исключительно трудно. За 2 года лишь Зинаида Юсупова попросила разрешения кое-что продать иностранцам для иной цели. Феликс Феликсович, как и предсказывал господин Второв, завод свой довел практически до банкротства, и ему срочно потребовались деньги на его модернизацию. Понятно, что после этого визита у премьера появилась новая группа недоброжелателей, но Андрей от этого вообще не расстроился. Тем более, что сама Зинаида Николаевна в число его недоброжелателей не вошла, так как Андрей просто предложил ей все ненужное продать в казну, и деньги она получила, хотя и несколько меньше, чем хотела, а вот Феликс со товарищи очень обиделись на то, что купить какие-то импортные станки у них не вышло. Обиделись даже несмотря на то, что такие же станки отечественные им были предложены за заметно более низкую цену, и его мать, деньги считать умеющая очень хорошо, сочла сделку в целом весьма выгодной, но Василий, например, был убежден, что не только на станки они валюту хотели потратить. Впрочем, таких просителей все же было не особенно и много, да и самые бредовые технические идеи от менее известных людей старались отсеивать уже в секретариате Совета министров, а с идеей, требующий отдельного обдумывания, пришел к Андрею министр финансов. Андрей Владимирович, я тут провел некоторые переговоры с господином Тодоровым, и он определенный интерес к нашему предложению проявил, но при этом высказал мысль о том, что вхождение в предлагаемый валютный союз имеет смысл лишь при отмене госмонополии на внешнюю торговлю, о ее отмене не может быть и речи. Я ему примерно так и ответил, но он мысль свою пояснил тем, что Болгарии крайне интересно было бы в России закупить трактора. Своей-то промышленности там, почитай, и нет, а увеличить продуктивность сельского хозяйства без тракторов не получается. Закупать же трактора за океаном для Болгарии крайне невыгодно, просто потому, что денег у них на такие закупки нет. Он что, хочет у нас трактора бесплатно получить? Нет, но американцам, скажем, Болгарии на рынок предложить просто нечего, а в Россию они все же продать могут немало. То есть мы подумали, прикинули, и действительно им есть что нам предложить. А чем тогда ему мешает госмонополия? Ценами. Они думают, что наши товары, если им разрешить у нас торговать, покупать станут по безналичным ценам, а свои продавать по наличным потребительским, а морда у них не треснет. Вот я и пришел посоветоваться, что нам выгоднее, подключить Болгарию к нашей валютной системе или просто их игнорировать. Ну зачем же игнорировать? Надо подготовить наш прейскурант, пусть сами решают, хотят они с нами торговать или нет. У России в мире союзников немного, я имею в виду тех, кто всегда будет готов нам помочь независимо от того, насколько это будет выгодно. Это Монголия и Уриханский край, и вот им мы будем помогать, даже если для нас такая помощь в убыток будет. А со всеми прочими у нас только взаимовыгодное сотрудничество должно быть. То есть чтобы оно в первую очередь нам выгодным было, а насколько оно будет выгодным нашим торговым партнерам, это пусть они сами и решают. Господин Фиала помощь небольшую попросил, и я не уверен, что нам с этого выгода какая-то получится. Он попросил ему как можно быстрее поставить 1000 тракторов с моторами Тринклера в рассрочку на 5 лет. Но лично я совершенно не уверен, что он кредит сей вообще вернуть намеревается, поскольку никаких обоснований возвратности он не прислал. Я, конечно, знаю, что господин Фиала для правительства нашего много всякого делал, но 1000 тракторов – это вообще мелочь. Для Светозара, Николай Александрович, я вам всех причин рассказывать не стану, но если Светозар будет просить помочь ему чем угодно в пределах миллионов 10 рублей, не вообще, а в одной просьбе, то вы ему сначала просимое выделите, а потом, при случае, и нас об этом извещайте. А если ему что-то большее потребуется, постарайтесь меня в таком случае известить немедленно. Даже посреди ночи постарайтесь. Хорошо, я понял. Господин Фиала, по всем его просьбам я постараюсь. Извините, я просто сразу не сообразил. Однако больше всего Андрею докучали разнообразные представители творческой элиты, почему-то считающие, что раз они такие творческие, то государство обязано им давать много денег и вообще всячески холить и лелеять. Но всех таких просителей он просто перенаправлял к Еле, по ее просьбе, и старался о них вообще не думать. Изо всех сил старался, хотя это было весьма трудно. Творцы все же большей частью не лично к нему ломились, а направляли уважаемых представителей, и вот с ними было уже сложнее. В конце концов Андрею все это надоело, и он стал всерьез подумывать о том, что царь Петр вообще-то очень неплохие выражения ввел в обиход флотских офицеров, и настала пора этот опыт и среди лиц сугубо гражданских распространить. И единственное, что не давало ему возможности этим заняться, была мысль о том, как к этому отнесется супруга, которая, собственно, поток творцов и обеспечила. Потому что первым делом Юмсун лишила финансирования некоторые области искусства, например, знаменитый русский балет был переведен на полное самофинансирование, в результате чего он практически исчез как явление. Еще Юмсун серьезно урезала финансирование разных поэтов и писателей, правда все же не всех, но вот писатели, Россию покинувшие, теперь за счет русского народа себе на корочку хлеба с корочкой под бокал шампанского точно заработать оказались не в состоянии. И они совершенно внезапно выяснили, что и за границей они вообще никому не интересны. А так как и довольно много театров разом лишились казенной подкормки, то из России хлынул просто поток непризнанных гениев, и вот им особенно не повезло. Потому что Андрей издал очень странный указ, резко ограничивающий возможность самовольно покинувшим Россию гражданам вернуться обратно. То есть выезжающих по серьезным поводам, например, для посещения родственников, перечень родственников прилагался, или по ряду иных важных причин, перечень которых тоже в указе имелся, проблем не возникало, но вот для очень многих пересечь границу в обратном направлении стало довольно проблематично. И с гениями в России стало как-то похуже, зато уже без них стало заметно лучше. Однако Еля, после очередного к ней визита творческой личности, задала Андрею простой вопрос. Откровенно говоря, я очень рада, что всякая шушера столь успешно освобождает нас от своего присутствия. Но возникает очень интересный вопрос. А кто в народе будет развивать культуру? Ведь, что бы там ни говорил Станислав Густавович, людям, чтобы они хорошо работали и чтобы они работали с интересом, грамоты и знания таблицы умножения маловато. Хороший вопрос, а главное, что ты его очень вовремя задала. Издеваешься? Нет. Древние просили хлеба и зрелищ. И вот с хлебом мы наконец вроде бы разобрались. И теперь у людей потихоньку стала просыпаться тяга к зрелищам. А вот обеспечить им эти зрелища. Юн Сун будет очень скоро сильно занята, Наталья, ей сейчас точно не до зрелищ, так что остаешься у нас одна ты. Потому что здесь и сейчас хранителями настоящей культуры являются библиотекари. Они, сами по себе все же не светочи культуры, но они по крайней мере понимают, кто тут светоч, а кто поблескивающее на солнце дерьмо. Ты же сама выбрала себе работенку по зачистке страны от такого дерьма, вот заодно займись и светочами. Есть мнение, что тебе очень подойдет должность министра культуры. Эта должность куда как лучше подойдет Зинаиде Юсуповой. Нет, ты ее используй как тестер, которым будешь проверять предлагаемое тебе искусство. А вот решать, что делать с дерьмом. Зинаида Николаевна просто от дерьма отвернется, а задача министра будет состоять в том, чтобы это дерьмо в жизнь народа не допустить. Юсупова в эту выгребную яму просто не полезет. То есть мне ты предлагаешь в это дерьмо нырять? Это как раз не обязательно. Но вот разгребать его, причем, возможно, даже руками министру придется. Но мы все этим занимаемся, так что не обессудь. Не обессудю, но, все, иди работать. И радуйся тому, что у тебя дерьмо плывет высококачественное. А мы уж нырнем в самое вонючее. Но ведь там, наверху, мы знали, на что шли. Мы думали, что знали. Но ты прав. Кроме нас этого никто не сделает. А если мне потребуется помощь, Леночка поможет. Ты, главное, не стесняйся к ней обращаться. Дерьмо, особенно в культуре, нужно зачищать окончательно и бесповоротно. И Лена очень хорошо знает, как. Глава 4. 22-й год в плане обеспечения страны продовольствием закончился довольно неплохо. Не совсем уж хорошо, но вполне терпимо, и даже получилось немного зерна за границу продать, приобретя на вырученные деньги кое-что ненужное, и кое-что нужное, тоже, в результате чего выстроенный в Пензе на всякий случай завод стал быстро заполняться новенькими бельгийскими станками, совсем новенькими, с электрическим приводом, вот только все эти станки, прежде чем на завод попасть, подвергались небольшой переделке. По требованию Лина, все же инженеры по энергетическим установкам были в курсе, что станки эти требовалось не только заземлять, но и занулить, а понимания этого пока ни у кого в мире не было, что периодически, довольно часто, приводило к гибели рабочих, там, за границей, приводило, а завод в Пензе действительно выстроили на всякий случай, когда поднимались там цеха, ни у кого вообще не было ни малейшего понимания того, что на заводе будут производить. Но раз было много бесплатной рабочей силы, то ее требовалось как-то с пользой применить, вот завод и отгрохали. То есть пустые цеха отгрохали, и совершенно пустую электростанцию, а теперь и станки там быстро ставились, и электростанцию старались все же нужным оборудованием наполнить. Последнее получалось с трудом. В Европе избытка электростанций и заводов, изготавливающих для них оборудование, не наблюдалось, а за океаном тоже определенные проблемы с закупками возникли. То есть янки-то были готовы оборудование продать очень много, но они хотели за него получать или доллары, или золото, однако все поступающее золото отправлялось в золотой резерв России, а с долларами у России было пока плоховато, совсем даже плохо. Кое-какие деньги, и даже не особо скромные, от торговли США все же поступали, но пока американцы свободно свои бумажки обменивали на золото, тратить их на какую-то ерунду никто и не собирался, а поступления, так сказать, не денежные, ряд покупателей заранее подписывал контракты полностью бартерные, в основном удовлетворяли нужды МПС, своих рельсов, и особенно стрелочных переводов, в России пока остро не хватало, так что электростанции пока что обеспечивались в небольшой степени оборудованием европейским, и это касалось в основном сетевого оборудования, и отечественным, ну а так как заводов, выпускающих турбины и особенно генераторы в России было крайне мало, то часто все это изготавливалось на заводах совершенно непрофильных. Это было дорого и гнило, но выбора пока не было. А для завода в Пензе, на котором было решено тоже трактора выпускать, оборудование для электростанций делалось вообще в Новороссийске, в железнодорожных мастерских. Очень, кстати, неплохих мастерских, к тому же уже имеющих опыт работы. Именно там еще в 1893-м для нужд местного элеватора были изготовлены три генератора по 300 с лишним киловатт. Первые, между прочим, трехфазные генераторы в Европе, и даже в мире первые. Правда, тогда эти генераторы приводились в движение снятыми с мертвых паровозов паровыми машинами, а теперь на станции в Пензе к ним собирались все же турбины прикрепить, но генераторы новороссийцы делали такие же, как и 30 почти лет назад. Но уже не 3 у них было заказано, а 9, а турбины, их тоже где-то заказали. Конкретно, на всей еще стоящемся в Калуге турбинном заводе, и никто не мог сказать, когда электростанцию и новый тракторный завод вообще получится запустить. А тракторы стране были очень сильно нужны, в этом-то вообще уже никто не сомневался, глядя на нынешние урожаи. Поэтому даже пришлось по этому поводу специальное совещание собрать. И на этом совещании прозвучало одно не самое глупое предложение от инженера Гаккеля, который на это совещание вообще почти случайно попал. То есть попал все же не случайно. Одновременно с главным вопросом решался и вопрос вспомогательный. На заводе, кроме собственно тракторов, предполагалось и увеличенные моторы Тринклера небольшими партиями выпускать, 12-цилиндровые и мощностью за 100 лошадок. И Якова Модестовича пригласили на предмет обсуждения возможности на этих моторах сделать и небольшие тепловозы для узкоколеек. А он, узнав суть проблемы, предложил временно завод обеспечить электричеством от уже испытываемого им тепловоза с дизелем на 1200 лошадиных сил. То есть не от самого тепловоза, а от такого же дизель-генератора, который уже готов и который будет нетрудно поставить на обычной железнодорожной платформе. А на второй платформе он предложил поставить необходимые трансформаторы, все прочие необходимое оборудование. Насколько мне известно, зимой трактора большей частью топлива не потребляют, но нефтяные заводы работать не перестают, так что возможно часть топлива и для производства электричества для завода направить. Я прекрасно понимаю, что электричество с такой электростанцией получится почти втрое дороже. Сейчас трактора важнее. А вы, Яков Модестович, не знаете, сколько таких генераторов в Сормово смогут изготавливать? В Сормово для них только двигатели делают, и их, по словам Густава Васильевича, возможно будет выделывать по 2 в месяц. Но точнее об этом знает Эдуард Брониславович, ведь завод нынче по его министерству проходит и он лично эту часть работы курирует. А генераторы мы пока получаем, до тех пор, пока завод в Алексине не заработает из Новгорода, а сколько там их изготовить могут, я вообще не знаю. Боюсь, что немного, ведь они для нас делают по спецзаказу и очень этому заказу не рады. Насколько такому заказу новгородцы были не рады, Федор узнал уже через день, когда вызванный в Москву главный инженер завода простыми русскими словами объяснил рабочему пареньку, где и в каких позах он видел запросы на изготовление совершенно непрофильного агрегата. «Федор Николаевич, нам как заводу, вообще безразлично, какие генераторы делать, почти безразлично, все же производство под машины до 35 тысяч киловатт мы еще не полностью подготовили, но вот генераторы до 12-14 тысяч киловатт мы можем любые делать, и вопрос лишь в том, что мы их можем пока делать по 2 в месяц. И возникает простой вопрос. Нам нужно делать 2 генератора для ГЭС по 12 тысяч киловатт или 2 для железнодорожников по 1200. При том, что планы по генераторам для ГЭС нам никто не отменял. После завершения этого диалога, обильно сопровождаемого русскими идиоматическими выражениями, Федор сначала зашел к Андрею на предмет уточнения, сколько еще зерна Россия может продать за границу, затем посетил Машу, которая ему тоже ничего утешительного сказать не смогла. «Феденька, мы пока даже свой народ не можем лекарствами обеспечить в достаточных количествах, так что пока об увеличении продаж за границу просто забудь. Возможно, я оцениваю вероятность процентов так в 30, у нас получится в этом году произвести с некоторым избытком препарат противомалярийный, но закладываться на это я бы не стала. А в следующем году, я пока гарантировать лишь одно могу. К концу года так 25-го мы почти наверняка проблему малярии в России решим и даже, возможно, сможем и иностранцам лекарства продавать. Однако, пока в Колхиде той же чертовой народ малярию десятками и даже сотнями тысяч подхватывает. А что у нас с Колхидой в планах? У Юмсун спроси, а лучше у Ели. Планы-то Хаюн у нас составляла. Выяснив, что иностранных денег ниоткуда получить не выйдет, Федор, и опять вне плана, начал готовить к производству электрических генераторов такой же, как и в Пензе, внеплановый пустой завод. То есть он нашел парочку инженеров, которых эта работа заинтересовала, а затем уже зашел к Еле, и разговор с ней ему очень понравился. В Колхиде в свое время провели мощные осушительные работы и превратили эти малярийные болота в землю воистину райскую. Там почти все лимоны и мандарины страны выращивали, но работенки там у нас просто некому этим заниматься. Но если хочешь, то попробуй сманить на эту работу того, кто в СССР все это проделал. А где мне его искать? Сейчас он в Баку, у него собственная архитектурная мастерская. Сейчас вот, у меня отмечено. Прямо сейчас эта мастерская ведет строительство целого квартала за Белым городом возле Баку. Но мастерская все же небольшая, да и работа там вроде уже для нее заканчивается, а новых заказов нет, так что если ты ему предложишь что-то достаточно интересное, предложу. А аэродром в Баку уже есть? Общение Федора с членами комиссии по индустриализации прошло бурно, но все же члены этой комиссии пришли к согласию. Хотя бы потому, что из предложенных Станиславом Густавовичем проектов по ускоренному развитию отечественной металлургии два к концу года уже удалось реализовать, и выстроенный в станице Усть-Белокалитвинской заводик уже начал выпускать стальной, корабельный, лист. В основном мартены завода переплавляли стальной лом, обильно поступающий с железных дорог. В ближайшее время там и Домна должна была заработать, но уже металлозаводик давал достаточно для постройки вполне себе морских судов. Суда эти начали строиться в Ростове, и были они, по проекту, исключительно примитивными. Балкеры на 3000 тонн груза, а в качестве машин туда предполагалось ставить машины, вместе с котлами, от списываемых по старости паровозов серию. Новым в этом проекте было то, что суда строились сварными, все же Россия, родина электросварки, и было бы неправильным эту технологию игнорировать. А в целом они никакого нового слова в судостроении не представляли, а представляли скорее слово довольно старое. В качестве прототипа были использованы британские угольщики времен еще японской войны. Но такое судно могло эти 3000 тонн груза перевести из Керчи в Колхиду всего за полтора суток, так что то, что к началу спокойной навигации в Черном море можно было выстроить всего пяток таких лоханок, все равно уже всех радовало. То есть не всех, а пока только Федора, до Нового года только Федора, а после Нового года стало радовать и одного бакинского архитектора. Федя все же смог его уговорить заняться новой работой. В самом начале февраля к Еле заехала Зинаида Николаевна Юсупова, и заехала, чтобы обсудить проблему, которую она считала исключительно важной. «Уважаемые господа ледуки, извините, я вашего отчества не знаю. Я и сама его не знаю, у нас отчества не приняты. Так что можете меня называть просто Еля. И это не понебратство будет, у нас, немцев, просто так принято. Госпожа Еля, я хотела у вас спросить, мне сказали, что вы сейчас в правительстве занимаетесь вопросами культуры для народа, и мне не очень понятно, по каким причинам вы отказываете в помощи, я имею в виду помощь деньгами, нашим театрам, и извините, для меня это тоже довольно важно, не даете заработать нашим литераторам. Вопросы вы задали действительно важные, но ответы на них очень простые. Мы же не всем театрам в деньгах отказываем, то есть денег мы театрам вообще никаким не даем, но с них, а они все же заведения коммерческие, прибыль получают, мы с них сейчас налоги не взимаем. И если театр при таких условиях способен прокормить своих актеров, то и замечательно, а если не способен, то чего ему напрасно столь нужные стране здания занимать? Но балетные труппы не могут, а русский балет, а это уже совсем другой вопрос. Зинаида Николаевна, я не считаю, что Россия должна за казенный счет содержать элитные бордели. К тому же, почему вы называете их борделями? Ведь это искусство. Во-первых, к России это, как вы говорите, искусство вообще ни одним боком не относится. Балет в Россию вообще пришел из Франции, и вы сами это прекрасно понимаете, ведь даже все термины в балете используемые французские. Но и это было одно, однако почему-то в Россию балет пришел, скажем так, с корнями из Мулен Руж. Возможно, вам это неизвестно, но все отечественные балерины, я говорю и про Мариинский театр, и про Большой, и про все прочие труппы. Так вот, все они поголовно занимаются проституцией. Поголовно, а не многочисленные танцовщики, которые у нас в том, что вы именуете русским балетом, мало что большей частью на сцене работают подставками для этих публичных дам, так почти поголовно являются пидорастами. Вы что, считаете, что государство должно хоть как-то поощрять проституцию и пидорастию? Но мне кажется, что вы не совсем правы. В том, что я сказала, я абсолютно уверена. Потому уверена, что я, с помощью сотрудников правопорядка, конечно, проверила все, чем занимаются эти личности. Как вы знаете, у нас проституция запрещена законом, в том числе и мужская, так что пусть радуются, что мы всех их вообще в тюрьмы наотправили. А почему же? Не отправили потому, что нам совершенно не нужно, чтобы они в тюрьмах заключенных развращали. Я другое спросить хотела. Почему вы вообще все танцевальные труппы не запретили? Потому что они в большинстве своем к проституции отношения не имеют. Лично мне, например, очень нравятся русские пляски, танцы наших горских народов, восточных, северных, и не только их. Те же ирландцы очень красиво танцуют. Но обратите внимание, в этих труппах даже не труппах, там нет именно постоянных трупп, а в этих коллективах народ собирается, чтобы танцевать для собственного удовольствия. Сам собирается, и в танцах старается в первую очередь себя повеселить, а также друзей и знакомых. Ну а я в меру возможностей им помогаю, но помогаю все же не деньги зарабатывать, а развивать собственную культуру. Поэтому мы, я имею в виду правительство, выделяем некоторые деньги тем, кто танцует и пляшет хорошо, и выделяем их и концерты организуем, чтобы дети, на танцоров глядя, и сами захотели бы этому искусству научиться. Именно искусству, а не демонстрации своих первичных половых признаков. А по поводу литераторов. А что с литераторами? Мы их вообще не трогаем. Если кто-то может заработать себе на пропитание пером, пусть зарабатывает. Но вы же разрешили издателям не выплачивать им гонорары. Вранье. Мы разрешили издателям до выплаты гонораров сначала покрывать свои расходы на подготовку издания. И если продажи какого-то сочинения эти расходы не покрывают, значит, сочинение это людям не интересно. Поверьте, у нас налоговая служба за этим очень внимательно следит, ни один издатель не может завысить свои расходы, так что литераторы получают ровно столько, сколько они заслуживают. Однако не все литераторы могут пробиться в издательство. А государство-то тут при чем? Не можешь печататься, иди работать. У нас на заводах и фабриках мест для людей с образованием более чем достаточно. А если считаешь, что государство тебе чем-то обязано, объясни, чем именно и почему. Я с вами, скорее всего, не соглашусь, ведь если человек талантлив, то его следует поддержать. А кто может определить, талантлив человек или нет, если его работа востребована народом? Но народ просто не понимает. В этом вы правы, народ у нас, в силу необразованности, многого не понимает. Но, чтобы народ начал понимать культуру, его нужно обучать и воспитывать, и мы стараемся это сделать. Сейчас я учредила 3 новых, полностью государственных издательства. Издательство учебной литературы, издательство литературы научной и литературы художественной. С учебниками все ясно, в Министерстве просвещения список необходимых готов. С научной, посложнее, но мы привлекли довольно много известных ученых, которые нам укажут, что следует печатать. А вот с художественной я кое-что издавать уже запланировала, но это книги старые, уже получившие мировую славу. А вот с новыми. Вы, Зинаида Николаевна, все же в литературе прекрасно разбираетесь и наверняка можете посоветовать, что издавать большими тиражами для народа стоит. Не желаете этим заняться? Я, а кто же еще-то? Я не собираюсь вам льстить, но с уверенностью могу утверждать, что Зинаида Николаевна Юсупова сейчас в России является самым культурным человеком. И если вы свою культуру станете передавать народным массам, спасибо за комплимент. Это не комплимент, это суровая правда жизни. И ну как, готовы этим заняться? Я подумаю недолго. Но все равно я с вами очень во многом не согласна. И не надо со мной во всем соглашаться. Все люди разные и у каждого по любому вопросу есть свое единственно верное мнение. Я только заранее предупреждаю. Любое, отличное от моего мнения по части балета правительство будет считать неверным. А если кто-то будет настаивать, я уже сказала. По закону все, абсолютно все балерины, танцовщики и их антрепренеры являются преступниками, и мы их просто распихаем по тюрьмам. Но это единственный императив в нашей культурной программе. Хаэма, почему вы сказали, что мнение единственно верное? Потому что у каждого человека, если он не шизофреник и не страдает раздвоением личности, мнение одно, которое он считает именно верным. До тех пор считает, пока его кто-то не переубедит в его ошибочности, но тогда у него будет уже новое мнение, и для него не менее верное. И вот чтобы друг друга при необходимости переубедить, люди друг с другом и разговаривают. Вы сейчас обратно в Петербург, я вас попрошу, когда вы относительно моего предложения что-то решите, напишите мне. Издательство уже организуется, и мне нужно понимать, чем оно будет заниматься и под чьим руководством. Обязательно напишу, или зайду к вам снова и скажу. Я пока в Москве на некоторое время задержусь по своим делам. Когда Еля говорила Зинаиде Юсуповой, что учредила 3 новых государственных издательства, она немного слукавила. То есть издательства-то были учреждены, и даже не 3, а сразу 5, но они учреждались не на пустом месте. Еля договорилась с Иваном Дмитриевичем Сытиным о том, что государство выкупает доли всех его партнеров в товариществе, остатки этих долей, часть казна получила еще раньше бесплатно, долю самого Ивана Дмитриевича, тоже за сумму скорее символическую, и разделит издательство Сытина на 5 новых. Одно, небольшое, которое должно будет заняться изданием художественных альбомов, издательство «Энциклопедия», в котором будут как раз энциклопедии различные и издаваться, и 3, о которых Еля говорила Юсуповой. А Сытин согласился с ее предложением скорее по меркантильным соображениям. Сам он понимал, что технически его типографии сильно устарели, а Еля ему предложила приобрести, за казенный счет, несколько самых современных линотипов и несколько офсетных печатных машин. Поскольку цена на все это оборудование была заметно выше возможностей самого Сытина, а он в первую очередь интересовался увеличением тиражей и скоростью их подготовки, то предпочел расстаться с собственностью, получив возможность существенно улучшить книгоиздание, и согласился возглавить как раз издательство учебной литературы, а попутно и энциклопедию, и долго радовался, ожидая получения новой техники. Правда, когда Еля ему озвучила ожидаемые тиражи учебников, он впал в задумчивость, но от работы не отказался. Однако как раз еще и управлять изданием литературы художественной он уже физически не мог. Алин, после очередной беседы на тему светлого будущего, отправился в МФТУ и там уже сильно озадачил сразу большую группу преподавателей и студентов, предложив им разработать уже свой собственный линотип, в котором от американского оригинала была лишь литейка. Однако работа для всех участников оказалась исключительно интересной и, хотя результата инженер ждал не ранее, чем через 1,5-2 года, он уже начал подготовку к постройке завода, на котором такие линотипы будут делаться. Ведь выстроить и оборудовать нужный завод было делом очень нелегким и крайне небыстрым. А вот что получилось проделать очень быстро, так это засеять и засадить всем нужным поля весной 23-го года. Хотя бы потому получилось все это проделать быстро, что на поля эти вышло уже чуть больше 300 тысяч тракторов. В мае, когда посевная в основном закончилась, Андрей снова собрал своих специалистов из будущего. Тут нам один замечательный статистик сообщает, что в этом году у нас совершенно никому не нужных мужиков образовалось уже больше 1 000 000. То есть больше 1 000 000 никому не нужных крестьянских семей. У кого какие есть предложения по тому, как этих мужиков к делу полезному приставить? У меня, первым выскочил Федя, у нас уже 2 новых завода, на которых оборудование для небольших ГЭС будет делаться, заработали. А еще наконец на московском «Динамо» научились приличные моторы электрические выпускать. Отсюда сразу 2 предложения у меня. Направить мужиков на постройку трамвайных линий в тех городах, где электричество появится, и на постройку собственно этих маленьких гидростанций. Опять же, граф те новых уже не маленьких ГЭС напридумывал 2 десятка. У меня тоже предложение есть, добавила Наталья, и оно вовсе не про электростанции, а про транспорт. Архангельский, конечно, молодец, его самолет из травы взлетать способен, но не выстроить в крупных городах аэродромы с твердым покрытием было бы сейчас глупо. На таких аэродромах шасси этого самолета вдвое дольше продержится до поломки. А я думаю, со своей стороны предложила Лена, причем я думаю вместе с Петром и Василием одинаково, нам нужно просто побольше мужиков в армию набрать, и от кого защищаться. С некоторым ехидством поинтересовалась Юнсун. Сейчас с нами по-настоящему воевать никто не готов, так что насчет армии нам можно не волноваться. Можно, но не нужно. У нас наблюдается определенный избыток хорошо подготовленных офицеров, и вот эти офицеры, как раз в армии, во-первых, получат возможность свои знания применить, а во-вторых, они быстро обучать солдат да хотя бы грамоте обучат. Я предлагаю в соответствии с законом 1300 мужиков забрать в армию, но не на все 3 года, а на год, и вот в армии мы их и на стройках сможем употребить, и через год у нас будет немного побольше хоть что-то умеющих делать мужиков, часть из которых потом можно будет и на заводах с пользой дела употребить. Прокорма у нас на увеличенную армию хватит, денег, чтобы офицерам платить, тоже. После примерно часового обсуждения всех вопросов Андрей подвел итог. Значит так, мы призываем в армию 750 тысяч мужиков, которыми закроем и все намеченные стройки. Нужно будет отдельно выделить какие-то ресурсы на прокром семьи этих мужиков. Один вопрос остается открытым, поинтересовался Василий, если мы так резко армию увеличим, что подумают те же британцы, например? Пусть думают, что хотят, но вот Татищеву нужно будет сказать, чтобы за их происками он повнимательнее проследил, и всех подозрительных просто уничтожал на месте. Да, это жестковато и даже жестоко, но выбора-то у нас нет, и не будет, кивнула Лена. Глава 5. Светозар на родину выехал отнюдь не голый и серый, с собой он и немного денег захватил, то есть с точки зрения, допустим, бюджета России немного. А вот для Словакии денег у него было ну очень много, и первым делом он там стал скупать землю, а затем и организовал с полсотни довольно мощных по нынешним временам МТС. Запас топлива достаточно, чтобы все полученные им тракторы могли почти полный сезон отработать, и весной 23-го года эти тракторы вышли в поля, в небольшие поля, и очень не во все, но все же довольно много словацких крестьян сочли, что предлагаемые им условия – с оплатой работы после уборки урожая, причем именно урожаем, довольно выгодные. Ну а то, что почти треть тракторов остались стоять на станциях, его вообще не удручило, ведь народ просто еще не проникся. А местные власти с некоторым удивлением, но выдали ему все необходимые разрешения на строительство собственного тракторного завода. Удивление же было вызвано лишь тем, что, по мнению руководителей этого внезапного государства, делать новые тракторы, когда и уже имеющиеся не особо востребованы, просто глупо. Но раз человек хочет потратить свои деньги, то пусть тратит. На самом деле перед отъездом Фиалы домой довольно много людей очень тщательно просчитали для него программу захвата власти над миром в отдельно взятой небольшой аграрной стране, и вот эта программа уже шла с заметным опережением плановых сроков. Поэтому Андрей, после обсуждения всех деталей с Николаем Вторым, выдал Светозару очень немаленькие кредиты, словак быстренько все полученные деньги потратил, в далекой Америке потратил. Янки в какую-то Словакию с удовольствием продали кое-что, чего в ту же Россию продавать категорически не хотели. К тому же они все, Светозару нужные, продали в таком виде, что, по их мнению, господину Фиале придется очень скоро снова к американцам прибегать и приобретать кучу запасных частей, причем очень задорого приобретать. Однако и такая возможность в планах была предусмотрена, так что сразу после того, как американцы закончили строительство в Кашице угольной электростанции на 52 мегаватта, туда приехала уже группа российских специалистов и сразу начало строительства двух новых котлов для этой станции. Трюк заключался в том, что янки поставили котлы, спроектированные для работы на американском же антраците, а на словацком буром угле они, во-первых, не могли обеспечить достаточное количество пара для работы турбин на полной мощности, а во-вторых, топки должны были от такого угля очень быстро испортиться. Но русские инженеры там стали ставить котлы, специально заточенные под работу на лигнине, так что уже к осени 23-го все проблемы с работой электростанции должны быть полностью решены. Ну а то, что американские котлы после ввода в строй русских господин Фиала кому-то продаст, так это его личное дело. Ну а то, что электростанция заработает на 8 месяцев позднее планового срока, вообще никого не волновало. В Кашице и 26 мегаватт, снимаемых с одного из двух генераторов, девать было некуда. Пока некуда. Кроме части сугубо материальной, Светозар позаботился и о части духовной, направив в Австрию на обучение инженерным наукам почти полсотни человек. Причем заключил с будущими студентами очень жесткие контракты. За оплату этого обучения будущие инженеры обязались отработать на предприятиях господина Фиалы 3 года, а за неисполнение этого обязательства сами подписанты и их родственники могли лишиться всего имущества. Довольно много потенциальных претендентов от такого предложения отказались, но и согласившихся хватило, ведь их направляли в самые престижные университеты Европы, заработать на обучение, в которых ни у кого из них за всю жизнь не вышло бы. На самом деле по программе инженера Фиалы только в Австрию выехало учиться чуть больше 100 человек, а еще около 200 отправились учиться в Германию, Францию и Бельгию. А о том, что большая часть этих студентов словацкие паспорта получили буквально за месяц до поступления во всемирно известные институты, никто никому рассказывать не собирался, а 250 словацких студентов очень тщательно отобрали Еля и Дмитрий Николаевич. Молодая женщина оценивала знания и старательность в учебе, а министр госбезопасности Татищев очень тщательно проверял другие параметры кандидатов. И как раз его очень сильно удивило то, что лучшими людьми оказались дворянские отпрыски из глубинки, то есть люди в целом грамотные и учиться способные, но не видящие перспектив у себя дома. Именно в этой самой глубинке не видящие, но еле, после того как граф свой отбор закончил, очень популярно товарищам объяснила, чем им предстоит заниматься по окончании учебы, причем именно в родных местах. А вот способность осваивать новые знания она проверила очень оригинальным способом. Кандидатам нужно было всего за 3 месяца научиться говорить по-словацки. Языки-то родственные, язык этот освоить не особо трудно, но для этого как раз усердие проявить и необходимо. Но усердно трудились не только провинциальные дворянские недоросли, большую часть которых еле направила на обучение уже в отечественные учебные заведения, которых стало гораздо больше. Во всех губернских городах были организованы и выстроены институты политехнические, для которых были составлены весьма напряженные программы обучения. 4-летние программы, и это было обусловлено 2 факторами, важнейшим из которых был недостаток преподавателей, а вторым – довольно узкий уровень специализации будущих инженеров. Им предполагалось дать необходимый минимум знаний для того, чтобы они могли нормально работать на предприятиях по заранее определенным специальностям. Ну и времени на подготовку специалистов у страны не было, этот фактор тоже учитывался. А направленных на учебу за границу еле собиралась направить уже в исследовательские институты, чтобы двигать науку дальше, в будущем двигать, в скором будущем. Но среди многонационального русского народа все же недоросли, готовых к поступлению в высшие учебные заведения, было маловато, и больше всего приходилось трудиться людям, образованием необремененным, рабочим, крестьянам. И вот как раз крестьян было решено использовать с наибольшей интенсивностью. Раз уже в полях с Савраской большей части мужиков делать стало нечего, то мужики эти занимались любимым делом в степях. То есть почти 200 тысяч ненужных мужиков отправилось в эти самые степи всякое разное сажать, а около 50 тысяч выкапывали по лесам то, что первым нужно было посадить. То есть выкапывали деревца небольшие, главным образом липы, вязы, клены, и эта растительность очень быстро из лесов перемещалась в степи. А еще только за прошлый год в специально заложенных питомниках успели вырастить почти 4 миллиона небольших кустиков желтой акации, которую предполагалось использовать в качестве первого уровня защиты лесополос. Не только акацию там сажать собрались, просто ее больше всего вырастить успели, а еще в лесополосах высаживались смородина, войлочная вишня, арония мичуринская, она же черная рябина. Да и деревья там не только защитные сажались, довольно немало высаживалось яблони, вишен, еще местами кизилы и даже абрикосы, хотя относительно последних среди агрономов из сельхозакадемии и лесников из лесной академии шли очень горячие споры. Но так как плодовых деревьев вообще в лесополосах сажалось очень мало, ответственная за эту программу Наталья высказала свое окончательное мнение, сразу всем спорам этим положившие конец. Да пусть сажают что хотят, там посмотрим, что окажется полезным, а что нет. После того, как время, подходящее для высадки кустов и деревьев, вышло, мужиков никто распускать по домам не стал. Ведь чтобы превратить засушливые степи в плодородные поля, одних деревьев мало, полям ведь и вода нужна, причем в больших объемах. И мужики начали копать канавы, в которых укладывались трубы водопроводов. Канав требовалось много, так что от безделья коновокопатели точно не страдали. А еще от безделья не страдали и рабочие на заводах, им приходилось трудиться еще больше, чем при проклятом царизме. То есть никто их особо перерабатывать не заставлял, хотя периодически народ и возбухал против 10-часового рабочего дня, но большинство рабочих радостно и сверхурочно поработать соглашалось. Потому что, во-первых, за сверхурочную работу платили в 1,5 раза больше, а во-вторых, работы предлагаемая была легкой. Те, кто работать умел, просто обучали тех, кто великое искусство управления станком еще не освоил. И результаты такого подхода радовали всех, и руководство, и обучаемых, которые, умений поднабравшись, переходили на более высокооплачиваемую работу, и обучающих, которым отдельные премии выплачивались, если их ученики оказывались в состоянии сдать нормативы на высокие разряды. Да и вообще, принцип «делай как я» еще в армии показал свои достоинства, так что острота проблемы с наличием качественного пролетариата быстро падала. Настолько быстро, что уже в августе получилось запустить автозавод в Сызрани. Конечно, на самых ответственных участках работ трудились все же рабочие с приличным опытом, а конкретно на этом заводе примерно 150 рабочих станочников вообще из-за океана приехало, но большинство молодых парней науку владения станками как раз на месте и освоило. И Федя уже подсчитал, что до конца года с конвейера завода сойдет не меньше 30 тысяч новеньких автомобилей. Но завод этот страну радовал не только автомобилями. С выпускаемыми на заводе дизельными моторами в Пати начали строить небольшие, тонн на 200, самоходные баржи. Примитивные, деревянные, но они оказались очень востребованными. А в Керчи и в Трабзоне заработали небольшие заводы, на которых стали строить суденышки уже рыболовецкие, металлические, и в стране количество доступной населению рыбы заметно увеличилось. То есть увеличилось количество рыбы, доступной в южных районах, но и это было уже хорошо, просто потому что в этих южных районах было запущено уже несколько новых небольших заводов металлургических, на которых рабочих требовалось все же кормить, и кормить досыта. Но чтобы все это работало, нужно было очень много топлива, и в первую очередь угля. Поэтому особое внимание уделялось именно развитию угольной индустрии, настолько особое, что было даже создано специальное министерство угольной промышленности, в подчинении которого и заводов, выпускающих всякое нужное оборудование, появилось немало, например, завод отбойных молотков. Вроде вещь простая, но чтобы эту простую вещь сделать, нужен и алюминий, так как стальной или чугунный молоток шахтер просто не поднимет, и резина для изготовления шлангов. Молотки пока что делались именно пневматические, да и много чего другого. И работники планового отдела Совета Министров тоже вкалывали как проклятые, стараясь распределить между всеми нуждающимися все же довольно ограниченные ресурсы. Тем не менее все с работой как-то справлялись. А лучше всех, по мнению Андрея Юнсун, со своей работой в 23-м году справился товарищ Фторов. Вообще никто не понимал, как он смог договориться с господином Тодоровым, но уже весной 23-го Болгария, проведя в стране денежную реформу, присоединилась к уже действующей между Россией и Монголией системе взаимных расчетов на основе виртуального золотого рубля, или золотого тугрика, или, теперь уже, золотого лева. Правда, сам Николай Александрович считал, что он все же сработал не на отлично. Болгары свой золотой лев сделали близким к параметрам благополучно сгинувшего Латинского валютного союза, и в результате получилось, что один лев приравнивался к 37 русским копейкам или 37 мунгу, и пересчитывать цены на товары было не очень удобно. Однако Андрей сказал, что арифметика не самая сложная из наук, и Николай Александрович за проделанную работу получил орден, не самый простой, а специально введенный орден Красного Знамени, который теперь считался высшим орденом России, но вот к советскому ордену он отношения в принципе не имел. Вообще-то в истории России Красное Знамя много где использовалось, под красными знаменами стояли войска Дмитрия Донского, и даже в слове о полку Игореве упоминается о том, что в пути влерели красные стяги. Под красными знаменами Минин и Пожарские освобождали Москву, а при Петре Красное Знамя имели право нести только лучшие, особо отмеченные полки. Так что орден, по предложению как раз Натальи, именно знаком особого отличия и стал. А отличие все же было очень непростым. Ведь создание общего торгового пространства заключалось не просто в том, что люди сели, поговорили и приняли решение. Международный расчетный банк принимал новых членов на исключительно простых условиях. Страна должна была положить на депозит определенную сумму в золоте и получала возможность вести свободную торговлю с другими участниками банка в пределах остатка средств на своих счетах. А средства эти можно было пополнять как физическим золотом, так и, что больше всего привлекало, путем продажи чего-то партнерам. И особо оговаривалось право каждого партнера в любой момент средства со своего расчетного счета забрать, полностью или частично, именно золотом. Особая прелесть такой системы заключалась в том, что взаимная торговля между странами не лимитировалась сезонными факторами. Для страны сельскохозяйственной появлялась возможность что-то приобрести до того, как ее собственная продукция будет продана. Причем, если будущие продажи выглядели практически гарантированными, то на такие закупки не требовалось золотые резервы, именно тратить с риском не получить его обратно. Причем было совершенно не обязательно продавать свой товар там, откуда другие товары закупаются, а по подсчетам второго, Одно это позволяло объемы взаимной торговли нарастить минимум втрое. А самым большим преимуществом, которое получали участники такой системы взаиморасчетов, было упрощение доступа на рынки всех остальных участников. Несвободная торговля все же, однако торговля становилась гораздо проще. Но участникам такой платежной системы требовались определенные гарантии того, что золото они не потеряют, и пришлось строить специальные хранилища, в котором золото банка депонировалось, разработать систему взаимного контроля того, что золотишко из хранилища не пропадает. В общем, работы было очень много, так что Николай Александрович свой орден заработал честно. Еще честно заработал такой же орден Татищев, под чьим руководством вышло резко сократить влияние британцев и французов, которые упорно финансировали разнообразные национальные банды. То есть с бандами правильно поступили армейские части, а вот с влиянием. Французское вмешательство Дмитрий Николаевич ликвидировал очень просто. Всех родственников армянских бандитов он попросту депортировал через Стамбул как раз во Францию, предварительно договорившись о такой процедуре с османами, и галлы быстро сообразили, что нашествие этих дикарей Франции принесет лишь убытки. А с Британией он поступил тоньше. Специально подготовленные люди проводили воспитательную работу среди индийских князьков, сопровождаемую большими поставками разнообразного оружия, и очень скоро англичанам стало не до провокаций против России. Даже до джентльменов дошло, что в такие игры мало что можно играть вдвоем, так еще и выигрывают в этих играх те, у кого просто людей больше.